здесь и смотреть на тебя. Думаю, что я устала. Устала быть прилежной и целеустремленной. Я собираюсь завтра провести по крайней мере 2 часа, лежа в саду на траве, и не думая абсолютно ни о чем. Ты прекрасно поработала, Энн. Я полагаю, ты не будешь учителем в школе, раз ты выиграла стипендию Эйвери. Нет, я еду в Редмонд в сентябре. Разве это не замечательно? У меня будут новые цели, когда закончатся эти 3 благословенных золотых месяца каникул. Джейн и Руби будут учителями. Разве это не здорово? Мы все с успехом закончили обучение. Даже Муди Спэрджен и Джози Пай. Попечители Нью-Бриджа уже пригласили Джейн в местную школу, сказала Диана. Гилберт Блайт собирается тоже быть учителем. Ему придется, потому что его отец не может позволить себе оплатить его колледж в следующем году, поэтому Гилберт должен сам зарабатывать себе на учебу. Я полагаю, что он получит место в школе здесь, если мисс Эймс решит уволиться. Энн была неприятно удивлена. Она не знала об этой ситуации и ожидала, что Гилберт будет тоже учиться в Редмонде. Что она будет делать без их воодушевляющей конкуренции? Не будет ли учеба, пусть даже в колледже, совместным обучением и возможностью получить настоящую степень в будущем, весьма унылой без ее соперника? На следующее утро во время завтрака Энн была потрясена, как Мэтью плохо выглядит. У него появилось больше седых волос, чем было год назад. «Марила?» – нерешительно спросила она, когда Мэтью вышел. «У Мэтью все хорошо со здоровьем?» «Нет, не очень», – сказала Марила с беспокойством. «У него были проблемы с сердцем этой весной, а он себя не бережет. Я действительно беспокоюсь о нем. Но ему стало немного лучше, и мы взяли хорошего наемного рабочего, так что я надеюсь, Мэтью сможет отдохнуть и восстановить силы. А может быть, он воспрянет духом теперь, когда ты дома. Ты всегда могла подбодрить его». Энн наклонилась через стол и взяла лицо Марилы в свои ладони. «Вы тоже выглядите не такой бодрой, как я хотела бы, Марила. Вы выглядите усталой. Я боюсь, что вы работали слишком тяжело. Вы должны дать себе отдых теперь, когда я приехала домой. Я только хочу сделать себе еще один выходной, чтобы посетить все милые моему сердцу места и вспомнить свои прежние мечты. А потом наступит ваша очередь быть ленивой, а я буду делать всю работу». Марила ласково улыбнулась девушке. «Это не работа виновата, а моя голова. У меня участились приступы головной боли в этом месте, возле глаз. Доктор Спенсер поменял мне очки, но от них нет никакой пользы. Есть один хороший окулист, он приедет на остров в конце июня, и доктор говорит, что я должна сходить к нему. Наверное, так и нужно будет сделать. Мне так неудобно читать или шить сейчас. Но, Энн, должна признать, ты действительно хорошо поработала в Королевской академии. Получить лицензию 1-й категории в течение 1 года и выиграть стипендию Эйвери, хотя миссис Линд говорит, что триумф предшествует падению, и она не верит в высшее образование для женщин. Она считает, что образование портит женщин, и они забывают о своем настоящем призвании. Но я не считаю это утверждение верным. Говоря о Рэйчел, я вспомнила. Ты слышала последние новости о банке Эбби, Энн? «Я слышала, что он неустойчивый», — ответила Энн. «А что случилось?» «Про это говорила Рэйчел. Она приходила сюда на прошлой неделе и рассказывала, что об этом ходят разговоры. Мэтью был обеспокоен. Все наши деньги мы храним в этом банке, до копеечки. Я советовала Мэтью положить деньги в Сбербанк сначала, но старый мистер Эбби дружил с нашим отцом, и отец всегда имел счет в его банке». Мэтью сказал, что любой банк, которым руководит мистер Эбби, заслуживает доверия. «Я думаю, что он был только номинальным главой банка в течение многих лет», — сказала Энн. «Он уже не молод, и его племянники сейчас руководят этим банком». «Но когда Рэйчел рассказала нам об этом, я хотела, чтобы Мэтью забрал наши деньги немедленно. Но он сказал, что подумает. Но мистер Рассел сказал ему вчера, что с банком все хорошо». Энн прекрасно провела день на свежем воздухе и потом всегда вспоминала о нем с радостью. Он был таким ярким, золотистым и светлым. Ни одна тень не омрачила его цветение. Энн насладилась несколькими прекрасными часами в саду, Затем сходила к источнику Дриад, Вербному озеру и долине фиалок. Она посетила дом пастора, где Билла поговорила с миссис Аллан, и, наконец, вечером она пошла с Мэтью, чтобы пригнать коров через тропу влюбленных на дальнее пастбище. Леса были величавыми в лучах закатного солнца, и теплый свет его проникал через просветы между холмами на западе. Мэтью медленно шел, опустив голову. Энн, высокая и стройная, приспосабливала свои пружинистые шаги к его неспешной поступи. «Вы слишком тяжело работали сегодня, Мэтью», — укоризненно сказала она. «Почему вы не бережете себя?» «Ну, у меня не очень это получается», — сказал Мэтью, открывая ворота во двор, чтобы коровы могли зайти. «Это значит, что я старею, Энн, и часто забываю об этом». «Ну, хорошо. Я никогда не боялся тяжелой работы и, наверное, покину этот мир, работая». «Если бы я была мальчиком, которого вы хотели взять», — сказала Энн с тоской, — «я могла бы помочь вам и избавить вас от тяжелой работы. В глубине сердца я жалею, что я не мальчик, только из-за этого». «Ну, я бы не променял тебя и на десяток мальчиков, Энн», — сказал Мэтью, поглаживая ее руку. «Просто отметь это. На десяток мальчиков!» «И не мальчик выиграл стипендию Эйвери, не так ли? Это была девочка, моя девочка, девочка, которой я горжусь!» Он улыбнулся своей застенчивой улыбкой и вошел во двор. Энн помнила об этой улыбке, когда вечером ушла в свою комнату и сидела долгое время у открытого окна, думая о прошлом и мечтая о будущем. Снаружи снежная королева была окутана белым туманом в лунном свете. Лягушки пели в болоте за садовым склоном. Энн навсегда запомнила серебристую, мирную красоту и ароматное спокойствие этой ночи. Это был последний вечер перед тем, как скорбь вошла в ее жизнь. И никакая жизнь не останется прежней, если однажды холодное, священное испытание коснется ее. Глава 37. Жнец. Чье имя – смерть. «Мэтью! Мэтью, что с тобой? Мэтью, ты заболел?» – это спрашивала Марила с нарастающей тревогой в каждом слове. Энн вошла в коридор с охапкой белых нарциссов в руках. После этого Энн долго не могла переносить вид или запах этих цветов и услышала, как Марила обращается к Мэтью, который стоит в дверях со сложенной газетой в руках. А лицо его странно кривится и сереет. Энн выпустила цветы, побежала через кухню к нему одновременно с Марилой. Но они обе опоздали, прежде чем они добежали до него. Мэтью упал на порог. «Он потерял сознание», — выдохнула Марила. «Энн, зови Мартина! Быстро, быстро! Он в сарае!» Мартин, наемный рабочий, который только приехал с почты, сразу побежал за врачом, по пути заскочив в садовый склон, чтобы сообщить мистеру и миссис Барри о случившемся. Миссис Линд, которая была там по делам, тоже пришла в зеленые крыши. Они обнаружили Энн и Марилу в смятении, пытавшихся вернуть Мэтью в сознание. Миссис Линд оттолкнула их аккуратно в сторону, пощупала его пульс, а затем приложила ухо к сердцу. Она посмотрела на их обеспокоенные лица, и слезы появились у нее на глазах. «О, Марила!» — грустно сказала она. «Я не думаю, что мы можем сделать что-нибудь для него». «Миссис Линд, вы ведь не думаете! Вы не можете думать, что Мэтью...» Энн не могла выговорить страшное слово. Она пошатнулась, и кровь отлила от ее лица. «Дитя, да, я боюсь, что это так. Взгляни на его лицо. Если бы ты видела такие лица так часто, как я, ты бы понимала, что это значит». Энн посмотрела на лицо Мэтью и увидела там печать смерти. Когда пришел врач, он сказал, что смерть наступила мгновенно и, вероятно, безболезненно. Причиной, по всей вероятности, послужил некий внезапный удар. Секрет удара был обнаружен в газете, которую Мэтью сжимал в руке и которую Мартин привез с почты сегодня утром. Она содержала отчет о банкротстве банка Эбби. Новости быстро распространились по Эйвонли, и весь день друзья и соседи стекались с зеленой крыши уважить умершего и принести соболезнования живым. Впервые застенчивый, тихий Мэтью Касберт был в центре внимания. Ее величество смерть посетила его и короновала. Когда тихая ночь медленно спустилась на зеленые крыши, старый дом был тихим и спокойным. В гостиной лежал Мэтью Касберт в гробу. Длинные седые волосы обрамляли его спокойное лицо, на котором была видна добрая улыбка, как будто он спал и видел приятные сны. Повсюду были цветы, ароматные, старомодные цветы, которые его мать посадила в саду после своей свадьбы и которые Мэтью всегда любил тайной, бессловесной любовью. Энн собрала их и принесла сюда. Ее измученные, сухие глаза сверкали на бледном лице. Это было последнее, что она смогла сделать для Мэтью. Семья Барри и миссис Линд остались с ними эту ночь. Диана, придя в комнату на крыше, где Энн стояла у окна, тихо сказала: «Энн, дорогая, ты бы хотела, чтобы я осталась на ночь у тебя сегодня вечером?» «Спасибо, Диана». Энн грустно посмотрела в лицо подруги. «Я думаю, ты поймешь меня правильно, если я скажу, что хочу побыть одна. Я не боюсь. Я не была одна ни минуты с того времени, как это произошло. Поэтому я хочу остаться в одиночестве. Я хочу побыть в тишине и попытаться осознать. Я не могу понять. Иногда мне кажется, что Мэтью не может быть мертв, а иногда, что он уже умер давно, и с тех пор во мне живет эта ужасная тупая боль». Диана не совсем понимала Энн. Страстное горе Марилы, в бурном порыве сметающее все границы природной скованности и многолетней привычки, она могла понять лучше, чем молчаливое страдание Энн. Но она покорно ушла, оставив Энн в одиночестве с ее горем. Энн надеялась, что сможет поплакать в одиночестве. Ей казалось ужасным, что она не могла пролить ни одной слезы по Мэтью, которого она так любила и который был так добр к ней. Мэтью, который шел с ней в последний вечер на закате и теперь лежал в темной комнате на первом этаже с этим ужасным спокойствием на лице. Но слез не было. Даже когда она опустилась на колени у окна в темноте и молилась, глядя на звезды за холмами, без слез, но с ужасной, тупой болью, которая мучила ее, пока она не заснула, утомленная страданиями и переживаниями этого дня. Ночью, когда она проснулась в тишине и темноте, воспоминания об этом дне нахлынули на нее, как волна печали. Она видела лицо Мэтью, улыбающееся ей, когда они расстались у ворот вчера вечером. Она могла слышать его голос: «Моя девочка, девочка, которой я горжусь». Затем пришли слезы, и Энн плакала от всего сердца. Марила услышала ее плач и пришла, чтобы успокоить ее. «Ну-ну, не плачь так, дорогая, это не поможет вернуть его. Это нехорошо так плакать. Я знала сама, что не надо, но ничего не могла поделать. Он всегда был такой хороший, добрый брат мне, но Бог знает лучше». «О, только дайте мне выплакаться, Марила!» — рыдала Энн. «Когда плачешь, не так больно. Останьтесь здесь ненадолго со мной. Обнимите меня. Я не могла остаться с Дианой. Она хорошая, добрая, милая. Но это не ее горе. Она не может понять и помочь мне. Это наша боль, ваша и моя. О, Марила, что мы будем делать без него? Мы есть друг у друга, Энн. Я не знаю, что бы я делала, если бы тебя не было здесь, если бы ты никогда не приезжала. Ох, Энн, я знаю, что я была строгой и суровой с тобой, но ты не должна думать, что я не любила тебя так же сильно, как Мэтью. Я хочу тебе это сказать сейчас, пока могу. Мне никогда не было легко сказать, что у меня на сердце, но в такой момент это легче. Я люблю тебя так сильно, как если бы ты была моя родная дочь. И ты была моей радостью и утешением с тех пор, как приехала в зеленые крыши. 2 дня спустя Мэтью Касберта вынесли за порог его дома, от полей, которые он пахал, и садов, которые он любил, и деревьев, которые он посадил. А затем Эйвонли вернулся покой, и даже дела зеленых крыш пошли как обычно, и работа кипела, и обязанности выполнялись с той же регулярностью, как раньше, хотя и присутствовало чувство потери во всех знакомых вещах. Энн, которая раньше не сталкивалась с горем, думала, что это очень грустно, что они могут заниматься обычными делами, но уже без Мэтью. Она почувствовала что-то вроде стыда и угрызений совести, когда обнаружила, что восходы и закаты и только распустившиеся розовые бутоны в саду приносят ей чувство радости. Когда она видит их, что ее радуют приходы Дианы, что веселые слова Дианы вызывают у нее смех и улыбки, короче, что чудесный мир цветения, любви и дружбы не потерял своей способности захватывать ее воображение и волновать ее сердце, что жизнь все еще зовет ее множеством настойчивых голосов. Это похоже на неверность Мэтью, то, что мы получаем удовольствие от чего-то, когда он умер, задумчиво сказала Энн миссис Аллан однажды вечером, когда они вместе гуляли в саду дома пастора. Я скучаю по нему так сильно, постоянно. И все же, миссис Аллан, мир и жизнь не потеряли для меня своей красоты и по-прежнему интересны. Сегодня Диана сказала что-то смешное, и я поняла, что смеюсь. Я думала, после смерти Мэтью я уже никогда не смогу смеяться снова. И теперь мне кажется, что мне не следовало это делать. Когда Мэтью был с нами, он любил слушать твой смех, и ему хотелось, чтобы ты получала удовольствие от приятных вещей вокруг, — сказала миссис Аллан мягко. Он покинул нас сейчас, но я думаю, он все равно хотел бы этого. Я считаю, что мы не должны закрывать наши сердца от исцеления, которое дает нам природа. Но я могу понять твои чувства. Я думаю, что мы все испытываем то же самое. Нас возмущает мысль, что что-нибудь может понравиться нам, когда рядом нет близкого человека, чтобы поделиться своей радостью с ним. Мы чувствуем, как будто мы предаем нашу скорбь, когда интерес жизни возвращается к нам. Я ходила на кладбище сегодня днем, чтобы посадить куст роз на могиле Мэтью, — сказала Энн задумчиво. Я взяла отросток маленькой белой розы, которую его мать давно привезла из Шотландии. Мэтью всегда нравились эти розы больше всего. Они такие маленькие и ароматные на колючем стебле. Мне доставило радость, что я могу посадить их на его могиле, как будто я делаю что-то, что должно порадовать его, и это делает меня ближе к нему. Я надеюсь, что у него есть такие розы на небе. Возможно, души всех тех маленьких белых роз, которые он любил так много лет, оказались там, чтобы встретиться с ним. Я должна идти домой. Марила сидит одна, и ей становится одиноко в сумерках. Боюсь, ей будет еще более одиноко, когда ты уедешь в колледж, — сказала миссис Аллан. Энн не ответила. Она попрощалась и пошла медленно по направлению к зеленым крышам. Марила сидела на крыльце, и Энн села рядом с ней. Дверь в дом была открыта. Ей не давала закрыться большая розовая раковина с оттенком морских закатов на ее гладкой внутренней поверхности. Энн собрала несколько веток бледно-желтой жимолости и приколола себе к волосам. Она любила этот легкий цветочный аромат, исходивший от нее, как воздушное благословение, каждый раз, когда она двигалась. «Доктор Спенсер заходил, пока тебя не было», — сказала Марила. «Он говорит, что окулист будет завтра в городе, и он настаивает, чтобы я сходила к нему и проверила свои глаза. Я думаю, лучше поехать и покончить с этим. Я буду более чем благодарна, если врач сможет подобрать мне правильные очки, чтобы мои глаза не болели. Ты не против остаться здесь одна, пока я съезжу к нему? Мартин отвезет меня, а тебе нужно будет погладить и испечь кое-что. Я справлюсь. Диана придет сюда, чтобы мне не было скучно. Я все сделаю, и поглажу, и спеку. Вам не нужно бояться, что я буду крахмалить платки или делать торт с лекарством. Марила рассмеялась. Да, ты много совершала ошибок в те дни, Энн. Всегда попадала в какие-то передряги. Я иногда думала, что ты была не в своем уме. Помнишь, как ты покрасила волосы? Да, конечно, никогда не забуду этого, улыбнулась Энн, прикасаясь к тяжелой косе, которая венчала ее изящную головку. Мне становится смешно сейчас, когда я думаю, сколько беспокойства доставляли мне раньше волосы. Но веселье быстро проходит, потому что я действительно ужасно страдала из-за моих волос и веснушек. Веснушки уже исчезли, и люди очень милы, когда называют мои волосы каштановыми теперь. Все, кроме Джози Пай. Она сообщила мне вчера, что теперь они еще рыжее, чем когда-либо. По крайней мере, выглядят такими на фоне черного платья. И она спросила меня, правда ли, что люди, у которых рыжие волосы, привыкают к такому цвету. Марила, я почти решила отказаться от попыток полюбить Джози Пай. Я делала много героических усилий, чтобы полюбить ее, но это действительно невозможно. Джози из семьи Пай, сказала резко Марила, так что она не может быть милой. Я полагаю, люди такого рода служат некой полезной цели в обществе. Но что это за цель? Я знаю не больше, чем о пользе репейника. Этот Джози собирается быть учителем? Нет. Она собирается вернуться в следующем году в Королевскую академию, так же, как и Муди Сперджен и Чарли Слоан. Джейн и Руби будут учителями, и обе уже нашли места в школах. Джейн в Нью-Бридже, а Руби в каком-то городке на западе. Гилберт Блайт тоже собирается преподавать? Да, коротко сказала Энн. Какой хороший видный парень, сказала рассеянно Марила. Я видела его в церкви в воскресенье, и он показался мне очень высоким и мужественным. Он очень похож на своего отца в том же возрасте. Джон Блайт был хорошим парнем. Мы с ним были по-настоящему хорошими друзьями. Люди называли его моим кавалером. Энн посмотрела на нее с живым интересом. «О, Марила! Но что произошло? Почему вы не...» Мы поссорились, и я не простила его, когда он попросил меня об этом. Я хотела простить его через некоторое время. Но я была задета за живое и разозлилась на него, и хотела наказать его сначала. А он не вернулся. Все Блайты были очень гордыми, но я всегда сожалела, что не простила его, когда у меня был шанс. «Значит, и в вашей жизни было немного романтики», — тихо сказала Энн. «Да, я полагаю, можно назвать это так. Ты и представить не могла, глядя на меня, не так ли? Но никогда не нужно судить о людях по их внешности. Все уже забыли обо мне и Джоне. Я сама забыла». Но все вспомнила, когда увидела Гилберта в прошлое воскресенье. Глава 38. Поворот. На следующий день Марила пошла в город и вернулась только к вечеру. Энн проводила Диану к фруктовому саду за склоном, а вернувшись, обнаружила на кухне Марилу, сидящую за столом и подпирающую голову рукой. Что-то в ее унылой позе заставило сжаться сердце Энн. Она никогда не видела Марилу такой слабой и поникшей. «Марила, вы очень устали?» «Да, нет, я не знаю», — слабо произнесла Марила, поднимая глаза. «Наверное, я устала, но я об этом не думала. Дело не в этом. Вы были у окулиста? Что он сказал?» — встревожилась Энн. «Да, я была у него. Он проверил мои глаза. Он говорит, если я перестану читать и покину шитье, оставлю любое занятие, требующее напряжения зрения, и если постараюсь не плакать и буду носить очки, то мое зрение не будет ухудшаться, а головные боли пройдут. Но если я не перестану все это делать, то стану слепой, как крот, через полгода. Слепая. Энн, представь себе!» После испуганного вскрика Энн минуту молчала. Ей казалось, она не может произнести ни слова. Затем она проговорила бодро, но прерывающимся голосом. «Марила, не думайте об этом. Вы знаете, что он дал вам надежду. Если вы будете осторожны, то не потеряете зрение. Если его очки помогут излечиться от головной боли, это было бы просто замечательно». «Я не питаю особой надежды», – произнесла горько Марила. «Что это за жизнь, если я не могу ни читать, ни шить, ни делать ничего такого? Я или слепая, или мертвая. И о слезах. Я ничего не могу поделать с этим, когда мне одиноко. Но сейчас об этом лучше не говорить. Если ты приготовишь мне чашечку чая, я буду очень благодарна. Я почти успокоилась. Заклинаю, не говори пока никому об этом. Я не вынесу, если люди начнут приходить сюда расспрашивать, выражать сочувствие и будут толковать об этом». Когда Марила пообедала, Энн настояла на том, чтобы та легла в постель. Затем она подошла к восточной стене, села в темноте у окна, испытывая сердечную муку, и дала волю слезам. Как печально все изменилось с той ночи, когда она вернулась домой. Тогда она была полна надежд, радости, и будущее казалось таким многообещающим. Энн казалось, что прошли годы с тех пор, но, засыпая, на ее губах появилась улыбка, и сердце успокоилось. Она смело взглянула в лицо своему долгу и нашла в нем товарища, каким он и есть, если мы открыто его встречаем. Однажды вечером, спустя несколько дней, Марила медленно возвращалась домой через передний двор, где она разговаривала с посетителем. В этом мужчине Энн узнала мистера Седлера из Кармоди. Энн была любопытна, что такого он мог сообщить Мариле, что так изменило выражение ее лица. «Что хотел мистер Седлер, Марила?» Марила села у окна и посмотрела на Энн. В ее глазах стояли слезы, несмотря на предупреждение окулиста. И она произнесла оборвавшимся голосом. «Он слышал, что я собираюсь продать зеленые крыши, и он хочет купить ферму». «Купить? Купить зеленые крыши?» Энн показалось, что она ослышалась. «А, Марила, а вы же не думаете продавать зеленые крыши?» «Энн, я не знаю, что еще я могла сделать. Я все обдумала. Если бы мое зрение было прежним, я бы осталась здесь и смогла бы заниматься хозяйством, наняв помощника. Но сейчас такое положение дел, что я не могу. Вероятно, я потеряю зрение и в любом случае уже не смогу работать. Никогда не думала, что доживу до дня, когда увижу, как продается мой дом. Но со временем все придет в упадок, и тогда никто не захочет купить ферму. Каждый цент наших сбережений отдан банку. Кроме того, появились долги прошлой осенью, которые нужно выплачивать. Миссис Линд советует мне продать ферму и поселиться у кого-нибудь, полагаю, у нее. Ферма не принесет мне много денег, она маленькая и постройки старые. Но я думаю, на жизнь мне этого хватит. Это такое благословение, Энн, что ты получила стипендию. Мне так жаль, что ты не сможешь проводить каникулы дома. Но так уж есть. Уверена, ты как-нибудь справишься. Марила опустилась и горько заплакала. «Вы не должны продавать зеленые крыши», — решительно заявила Энн. «О, Энн, как я этого не хочу! Но ты сама видишь, я не могу оставаться здесь одна. Я сойду с ума от тревоги и одиночества, и я ослепну. Я это точно знаю». «Вы не останетесь здесь одна, Марила. Я буду с вами. Я не поеду в Редмонд». «Не поедешь в Редмонд?» Марила оторвала руки от своего заплаканного лица и посмотрела на Энн. «Но почему? Что ты имеешь в виду?» «Только то, что говорю. Я откажусь от учебы. Я решила так той ночью, когда вы вернулись из города». «К «Как вы могли подумать, что я оставлю вас одну в беде, Марила? После всего, что вы для меня сделали!» Я размышляла и планировала. «Позвольте, я расскажу о своих планах. Мистер Барри хочет арендовать ферму на следующий год. По этому поводу можете не волноваться. А я собираюсь преподавать. Я уже подала прошение в местную школу, хотя вряд ли его примут. Ведь, насколько я понимаю, попечители совета пообещали место Гилберту Блайту. Но я могу пойти в школу в Кармоди. Так мне сказал мистер Блэр вчера вечером в магазине. Естественно, это не так удобно и близко, как школа в Эйвонли. Но я могу жить дома и сама ездить в школу Кармоди. По крайней мере, пока погода будет теплая. Но даже зимой я могу приходить домой по пятницам. Для этого у нас будет лошадь. Ах, Марила, я уже все запланировала. Я буду читать вслух, чтобы вы не унывали. Вы не будете чувствовать скуки и одиночества. И нам здесь будет по-настоящему уютно и радостно. Вам и мне. Марила слушала, словно завороженная. Ах, Энн! Мне бы действительно стало лучше, если бы ты была рядом. Ты знаешь, но я не могу позволить тебе жертвовать собой ради меня. Это было бы ужасно. Глупости, — счастливо рассмеялась Энн, — здесь никакой жертвы нет. Ничто не может быть хуже, чем отказ от зеленых крыш. Это причиняет мне больше боли. Мы должны сохранить наш старый дорогой дом. Я все уже решила, Марила. Я не поеду в Редмонд. Я останусь здесь и буду преподавать. Нисколько не беспокойтесь обо мне. Но твои стремления и... У меня остались прежние амбиции. Я только изменила их объект. Я собираюсь стать хорошим учителем и помогу сохранить ваше зрение. Кроме того, я хочу заниматься дома и взять короткий курс университетской программы. У меня десятки планов, Марила. Я над ними размышляла неделю. Я могу отдать жизни здесь лучшее, что имею, и верю, что мне все вернется с Торицей. Когда я покидала Королевский университет, мое будущее, казалось, расстилается передо мной, как прямая дорога. Я думала, что вижу все вперед на многие мили. Сейчас на дороге поворот, и я не знаю, что лежит за ним, но хочу верить, что меня ждет что-то хорошее. В самом этом повороте есть особое очарование, Марила. Мне интересно, какая дорога лежит за ним. Какое там лучезарное сияние, какой контраст света и теней, какие новые пейзажи и красоты, какие изгибы, холмы и долины открываются впереди. Не уверена, что позволю тебе сдаться, сказала Марила, имея в виду образование в университете. Но вы не можете мне препятствовать. Мне уже 16,5, и я упряма, как осел, как миссис Линд заметила однажды. Энн рассмеялась. И, Марила, не жалейте меня. Мне не нравится, когда меня жалеют, тем более без причины. Я искренне радуюсь мысли остаться в зеленых крышах. Никто не полюбит так ферму, как вы и я, поэтому мы обязаны за ней присмотреть. «Да благословит тебя Господь, моя девочка!» — сказала мягко Марила. «У меня такое чувство, что ты вдохнула в меня новую жизнь. Я знаю, что должна отказаться и заставить тебя поехать в университет, но я не могу и не буду даже пробовать. Я оставлю это на твое усмотрение, Энн». Когда слух о том, что Энн Ширли отказалась от университета и остается дома, чтобы работать учительницей, разлетелся по всем окрестностям Эйвонли. Начались обсуждения. Большинство добрых людей, не зная о проблемах со зрением Марилы, считали затею глупой. Но мисс Аллан так не считала. Она сказала об этом Энн одобрительным тоном, который вызвал слезы радости на глазах у девочки. Не осуждала ее и миссис Линд. Однажды вечером она пришла к ним и застала обеих сидящими на пороге дома, окутанного в теплые, благоухающие летние сумерки. Им нравилось сидеть там, в опускающемся сумраке, и смотреть на ночных бабочек, улетающих в сад, вдыхая запах мяты. который наполнял влажный воздух. Миссис Рэйчел поместила свою объемную особу на каменной скамье у двери, за которой рос ряд высоких розовых и желтых роз. Она вздохнула, выражая одновременно усталость и облегчение. «Скажу я вам, так приятно присесть, я целый день на ногах, а 200 фунтов – приличный груз для таскания повсюду на двух ногах. Марила, это истинное благословение не быть толстым. Я надеюсь, вы цените это, Энн. Я слышала, ты решила отказаться от обучения в университете. Я действительно обрадовалась, услышав это. Ты уже получила столько образования, сколько необходимо женщине. Я не верю девушкам, которые учатся вместе с юношами и забивают себе головы латынью, греческим и подобной чепухой. Миссис Линд, но я все равно собираюсь учить латынь и греческий, — рассмеялась Энн. Я пройду университетский курс на дому, в зеленых крышах, и выучу все, что должна была пройти в колледже. Миссис Линд подняла руки в праведном негодовании. «Энн Ширли, ты замучаешь себя!» «Ничуть! Я преуспею в этом!» «Но я не собираюсь перенапрягаться. Как говорит жена мистера Аллана, я должна быть умеренной, но у меня будет много свободного времени зимними вечерами, а склонности к шитью у меня нет. Я собираюсь преподавать в Кармоди, вы слышали?» «Нет, я не знала. Я думала, что ты будешь преподавать здесь». «Эйвонли, попечители школьного совета решили отдать должность учителя тебе». «Миссис Линд!» – воскликнула Энн, вскакивая на ноги от удивления. «Почему же тогда я думала, что они обещали это место Гилберту Блайту?» «Так оно и было. Но как только Гилберт услышал, что ты подала заявление туда, он пошел к ним. Вчера вечером у них прошло заседание в школе и сказал, что забирает свое заявление и советует им принять твое. Он сказал, что собирается преподавать в школе White Sands. Естественно, он знал, как сильно ты хочешь остаться с Марилой, и я должна заметить, что это было очень благородное чутко с его стороны. Это настоящее самопожертвование, так как он будет снимать жилье в белых песках. И, как все знают, он собирается накопить денег на образование в университете. В общем, попечители решили взять тебя. Я до смерти обрадовалась, когда пришел Томас и рассказал мне об этом». «Я не думаю, что вправе принять это», – пробормотала Энн. «Я хочу сказать, я не могу позволить Гилберту так жертвовать ради меня». «Думаю, ты не сможешь ему препятствовать сейчас. Он уже подписал договор с попечителями школы White Sands, поэтому твой отказ не принесет ничего хорошего ему. Конечно, ты должна принять место. У тебя все получится, ведь сейчас в школе нет никого из паев. Джози была последняя из них. Ну и штучка она была. За последние 20 лет Эйвонли училась много паев. И я думаю, их миссия была постоянно напоминать учителям, что земля не является их домом. Да простит меня Господь! Что все эти вспышки и мигания на крыше у Барри означают?» «Это Диана сигналит мне, чтобы я пришла. Знаете, мы сохранили старые обычаи. Простите меня, я пока сбегаю и узнаю, что она хочет». Энн сбежала, как лань, по склону, поросшему клевером, и исчезла в хвойной чаще леса с привидениями. Миссис Лин посмотрела ей вслед снисходительно. До некоторой степени она все еще ребенок. «Но в ней гораздо больше от женщины, с другой стороны», — возразила Марила, которой на мгновение вернулась прежняя суровость. Но суровость больше не была отличительной чертой Марилы, как сказала миссис Лин Томасу тем вечером. «Вот что я тебе скажу. Марила Касберт смягчилась с возрастом». На следующий вечер Энн пошла на маленькое кладбище Эйвонли, чтобы положить свежие цветы на могилу Мэтью и полить куст шотландских роз. Она задержалась там до наступления сумерек, наслаждаясь миром и покоем этого маленького уголка, тихим шелестом тополей, напоминающим дружескую беседу, и шепотом трав, растущих между могил, Когда она, наконец, спустилась по длинному холму к озеру мерцающих вод, солнце уже село, и весь Эйвенли лежал перед ней в догорающей дымке дня, словно старинный городок, наполненный призраками. Свежий ветер наполнял воздух медовым ароматом клевера, растущего на поле. То тут, то там, между деревьями, мигали огоньки на фермах. Вдали лежало море, в фиолетовом тумане которого слышался непрерывный ропот. На западе небо мерцало великолепием красок, а пруд отражал все это в приглушенных тонах своих вод. Красота этого зрелища заставила встрепенуться сердце Энн, и она с готовностью открыла свою душу навстречу. «Старый, добрый мир!» – пробормотала она. «Ты прекрасен, и я так рада, что живу в тебе!» На половине тропинки, спускающейся с холма, показался высокий юноша, который что-то насвистывал у ворот усадьбы Блайтов. Это был Гилберт, и как только он узнал Энн, свист замер у него на губах. Он вежливо приподнял шляпу и прошел бы мимо молча, если бы Энн не остановилась и не протянула руку. «Гилберт», — произнесла она с пунцовыми щеками, — «я хочу поблагодарить тебя за то, что ты отдал место в школе мне. Это очень добрый поступок по отношению ко мне, и я это ценю». Гилберт горячо пожал протянутую руку. «С моей стороны не было ничего особенного, Энн. Мне было приятно оказать тебе маленькую услугу. Теперь мы станем друзьями. Ты простила мне, наконец, мою старую ошибку?» Энн рассмеялась и безуспешно попыталась отнять свою руку. «Я простила тебе еще в тот день у пруда, хотя и не знала об этом. Какой же упрямой маленькой гусыней я была! Мне было, чтобы уже совсем честно, мне было жаль, что мы не помирились с тех самых пор. Мы станем лучшими друзьями, — возликовал Гилберт. Нам предопределено стать хорошими друзьями. Ты долго противилась предназначению. Я знаю, что мы можем во многом помочь друг другу. Ты ведь собираешься продолжить учиться, не так ли? Я тоже. Пойдем, я провожу тебя домой. Марила с удивлением посмотрела на Энн, когда та зашла в кухню. Кто шел с тобой по тропинке, Энн? Гилберт Блайт, — ответила Энн, злясь на себя за то, что краснеет. Я встретила его на холме Барри. Не думала, что вы настолько хорошие друзья с Гилбертом Блайтом, чтобы стоять у ворот и беседовать полчаса, — произнесла Марила, сдержанно улыбаясь. Мы не были друзьями, мы были хорошими врагами, но мы решили, что гораздо благоразумнее стать хорошими друзьями в будущем. Мы действительно там стояли полчаса? Мне показалось всего пару минут. Но видишь ли, Марила, мы потеряли 5 лет, не общаясь. Тем вечером Энн долго сидела у окна, наполненная счастливыми мыслями. Ветер мягко раскачивал ветви на вишне, и откуда-то доносился аромат мяты. Звезды сверкали над верхушками елей в долине, а свет из окна Дианы пробивался сквозь деревья. С того вечера, когда Энн вернулась из Королевской академии, ее горизонты исчезли. Но если осталась узкая дорожка под ногами, она знала, что цветы тихого счастья все равно будут цвести тут. Счастье честной работы, достойных стремлений и искренней дружбы оставались с ней. Ничто не сможет лишить ее права на мечты или омрачить ее идеальный мир грез. На дороге всегда есть поворот. Всемогущий Господь, с этим миром все в порядке, — мягко прошептала Энн.